«Ловко ты нас поимел!» Устроившийся в другом кресле писец дотянулся до макевары и снял с нее игрушечного щенка. Именно его короткая шерстка столь похоже изобразила стриженный затылок склонившегося над компьютером Казимежа. «Узнаю штатного мастера маскировки подразделения Горностаев». «Мастерство не пропьешь», — согласился Витковский, подавая Пестрецову пластиковый стаканчик с дымящейся жидкостью внутри. «Особенно, если пить только кофе мгновенного приготовления». «А как он управлял сенсором компьютера?» — спросила рысь. Лось молча вынул из-под сенсорного коврика работающий наручный коммуникатор. Звуковой сигнал был отключен, работал только виброзвонок. Когда коммуникатор в очередной раз начинало хаотично подергивать и подбрасывать вверх, он приподнимал покрывавший его коврик, и в какой-то момент тот рабочей поверхностью касался угла стоявшей рядом с ним аудиоколонки. Раздавался знакомый писк. Издали возникало полное ощущение, что сидевший за столом Казимеш дотронулся до коврика. «Обалдеть!» — покачал головой Пестрецов и осторожно пригубил кофе. «Господи, что ты делаешь с этими кофейными автоматами?» — внезапно воскликнул он. «Как тебе удается настраивать эти глупые штуки таким образом, что вместо фабричной дряни они начинают варить божественный напиток? Может, ты какое волшебное слово знаешь?» Казимеш, как обычно, раздулся от гордости. «А как же?» — надменно произнес он, усаживаясь за стол. «Мы, истинные потомки шляхтичей, вообще склонны достигать совершенства в любом деле, особенно в военном и кулинарном». Рысь держала стаканчик с кофе в руках, задумчиво глядя на прислоненную к столу макевару. «Ты кого-то боишься, лось?» — негромко спросила она. «Ты же это все оборудовал не для того, чтобы нас разыграть». Витковский сразу поскучнел, зашуршал бумагами на столе. «А, — неохотно произнес он, не глядя на Светлану, — чепуха. Результат успешного расследования. Перебежал дорогу одному князьку преступного мира Войтылы. Обрубил ему с помощью местной народной полиции все щупальца. Так он мне, видишь ли, объявил вендетту. Пару раз уже чуть не ухлопал. Приходится принимать меры». Он снова махнул рукой. «В общем, пустяки. Ну, а теперь вы выкладываете все на чистоту». «Что именно?» — невинно вскинул брови писец. «Слушай, не считай меня глупее полковника Денисенко. Надеюсь, ты не думаешь, что я поверю, будто вы просто соскучились, причем оба сразу, и всего лишь приехали повидать старого друга». Писец улыбнулся и пожал плечами. «Ну, а вдруг?» «Ладно», — сердито нахмурился лось, — «кончай кривляться, выкладывай все как есть, псякрев». Выслушав то, что поведал ему писец, лось откинулся на спинку кресла и, ненадолго задумавшись, нехотя качнул головой. «Я пас». «То есть?» — мигом вскинулась рысь. Лось пожал плечами. «Вот то и есть. Все просто, я в отставке. У меня теперь совершенно другая жизнь, и я не собираюсь возвращаться». Света так резко поставила стаканчик на стол, что кофе выплеснулся через край. «Ты сам-то понял, что сейчас сказал?» — прищурившись, произнесла она. «Ты хорошо подумал?» «Я об этом 7 лет думал», — хладнокровно заверил ее Казимеш. «Думаешь, я не понимал, что рано или поздно придется вернуться к этому вопросу?» 7 лет размышлял, всю голову свернул на бок, размышляя. И знаешь, вот 5 лет назад пошел бы с вами, не задумываясь. 5 лет назад Бардзо обмозговал бы, но все равно бы пошел. А сейчас не пойду, хватит». «Разорвать мою задницу!» — рявкнула рысь. «Да что случилось-то? Смотри, мы опять все в сборе, мы опять вместе». «Я сижу рядом с песцом, и мне не хочется провалиться при этом сквозь землю. В чем дело, сержант?» Витковский взял со стола отставленный рысью стаканчик кофе, отхлебнул, поморщился, обжегся. Поставил его на место. «Я больше не сержант», — с трудом проговорил он. «Капут, все сроки вышли. Я теперь нормальный гражданский». У меня бизнес, у меня клиенты, у меня кредит в банке и в ближайшей пивной. И я не собираюсь ломать свою успешную, размеренную, налаженную жизнь ради всяких бредней и никому не нужных моральных терзаний в духе средневековых. Это наемных убийц на живца ловить размеренная жизнь? Криво усмехнувшись, перебила его рысь. Значит, нет у тебя никаких моральных терзаний. Приспособился, шляхтич. Забыл дальний приют, засунул поглубже на чердак памяти. «Я ничего не забыл», — отрезал лось. «Тем более дальний приют. И не собираюсь. Но подписываться на это дохлое дело не стану. И точка». Рысь открыла рот для следующей реплики, однако ее внезапно опередил Пестрецов, спросивший вроде бы совершенно не впопад: «Казимеш, а почему ты так и не женился?» Лось, который уже готов был разразиться очередной гневной тирадой, ошарашенно запнулся, а затем насупился и спросил: «А с какой стати тебя это интересует?» «Ну, я ведь помню, у тебя была девушка, ты мне даже как-то показывал ее голоснимок». «Это мое личное дело», — отрезал Витковский. «Понятно. Слушай, а сколько ты зарабатываешь?» «Это мое личное дело», — снова пробурчал Казимеш. «Да нет, без проблем», — вскинул руки писец. «Мне просто интересно». Витковский сумрачно помолчал, а затем буркнул: «Ну, в среднем около 600 кредитов в месяц выходит. То есть где-то 180 имперских рублей». Радим кивнул и перевел взгляд на рысь. «А ты?» «Что я?» «Сколько зарабатывала у себя в клубе?» «Ну, я не такая богатая», — сердито проворчала рысь. «В лучшие времена доходило до 400, но такие времена бывали нечасто». Пестрецов снова кивнул. «Значит, 120. Ну, а у меня выходило где-то 150-160». Он сделал короткую паузу, вздохнул, а затем тихо спросил: «А не скажете ли мне, коллеги, почему мы, имея императорскую военную пенсию в 800 рублей, сбежали от семей и друзей и, забившись в самую глухую дыру, какую каждый из нас только смог себе представить, ведем полурастительную жизнь на 150 в месяц, старательно не обращая внимания на почти 30 тысяч полновесных имперских рублей, которые скопились на счету у каждого из нас?» Ответом ему было молчание. Когда пауза стала совсем уж невыносимой, писец снова заговорил. Тихо, размеренно, спокойно. И некий из вельмож рязанских по имени Евпатий Коловрат был в то время в Чернигове с князем Ингварем Ингваревичем и услышал о нашествии зловредного хана Батыя, и выступил из Чернигова с малою дружиною и помчался быстро. И приехал в землю рязанскую и увидел ее опустевшую, города разорены, церкви пожжены, люди убиты. И помчался в город Рязань и увидел город разоренный, государей убитых и множество народа полегшего. Одни убиты и посечены, другие пожжены, а иные в реке потоплены. И воскричал Евпатий в горести души своей, распаляяся в сердце своем, и собрал небольшую дружину, 1700 человек, которых Бог сохранил вне города. И погнались во след безбожного царя, и едва нагнали его в земле Суздальской, и внезапно напали на станы Батыевы. И начали сечь без милости, и смешались все полки татарские. И стали татары точно пьяные или безумные, и бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сёк ими. Почудилось татарам, что мертвые восстали». Писец сделал короткую паузу, взболтал остатки кофе, залпом допил и продолжил. «И едва поймали татары из полка Евпатьева 5 человек воинских, изнемогших от великих ран, и привели их к царю Батыю. Царь Батый стал их спрашивать: какой вы веры и какой земли, и зачем мне много зла творите? Ведь мало же вас, и все одно все здесь поляжете. Они же ответили: веры мы христианской, земли рязанской, а от полка мы Евпатия Коловрата. А и поляжем мы, да и с радостью, потому как поклялись мы землю Рязанскую беречь, а не сберегли. И потому нет нам мочи клятва преступниками жить. Пестрецов замолчал. Некоторое время в офисе Казимежа висела напряженная тишина, а затем Радим вновь заговорил. Так вышло, что из всей роты горностаев выжили только мы трое. Мы знали, что идем на смерть. Но что значила наша смерть по сравнению с тем, что мы должны были совершить? И вот все они мертвы, а мы живы и не смогли. В офисе вновь установилась тишина, а затем Лось глухо произнес. «Это нечестно. Я в этом не виноват». Писец горько усмехнулся. «Ты это кому говоришь? Мне? Знаешь, сколько раз я сам валялся без сна, напряженно размышляя, что было бы, если бы я повел вас через третью вентиляционную шахту, и как все сложилось бы, если бы Клык не попер через лифты, а обошел их по внешним транспортным пневмотрубам? Только все зря. Никто из нас ничего себе не доказал». Витковский пожевал губами. Спросил сумрачно. «И что из этого?» Радим вздохнул. «Да, в общем-то, ничего. Просто он дает нам еще один шанс на то, чтобы перестать жить клятва преступниками». «Перестать жить», — горько усмехнулся Лось. «Может и так», — кивнул писец. «Риск очень большой. Но, сам понимаешь, если бы все было просто, это не был бы такой шанс. И я не собираюсь его упускать. А ты как хочешь». Он поднялся. «Мы вылетаем завтра рейсовым на Толгол. Был рад тебя повидать». Он протянул руку, и Лось с некоторой заминкой ее пожал. «А кофе у тебя действительно превосходный», — сказал Пестрецов, «как в старые добрые времена». Резко развернувшись, он вышел из офиса. На улице, едва поспевавшая за ним рысь, все это время шагавшая молча, внезапно произнесла: «Кажется, я наконец поняла». «Что?» — удивился Радим. «Почему он прислал послание именно тебе?» На следующее утро они стояли в терминале космопорта Вайтылы, бездумно глядя через толстые панорамные окна на взлетно-посадочную полосу. «О нем думаешь?» — поинтересовалась рысь, положив ладонь на руку Пестрецова. Радим поморщился. «Жаль!» — произнес он. «Я на него очень рассчитывал, но это действительно его личное дело. Вдвоем нам будет совсем трудно. Придется привлекать кого-нибудь со стороны». «Ничего страшного, справимся», — писец усмехнулся. «В первый раз, что ли? Подразделение горностаев боеспособно, пока жив хоть один боец». Объявили посадку. Они уже поднимались в погрузочную галерею, когда на другом конце терминала показалась мчащаяся со всех ног плотная рослая фигура. Рысь тронула Пестрецова за предплечье. Тот обернулся, посмотрел в зал. Остановился. Спустя минуту Казимеш, взлетевший вверх по эскалатору, тяжело дыша, притормозил рядом с ними и возмущенно замахал руками. «Псяк рев, вы что же себе думаете? У меня бизнес, обстоятельства. У меня люди, клиенты, которые на меня рассчитывают. Я же не мог вот так все бросить». Писец кивнул. «Точно не мог. Ты ведь из нашей команды, а значит, человек ответственный». «Всю ночь мотался», — буркнул Казимеш, старательно изображая недовольство. «Пришлось даже метнуться гиперзвуковиком на восточное побережье. Едва успел вернуться». «Ну, так успел ведь». Рассмеялась рысь и обняла Лося. Витковский больше не имел сил показательно дуться и заулыбался во всю пасть. Глядя на них, усмехнулся и командир.